Дорогой Лондер молчал. Алику было не до расспросов. Он давно не летал в грозу, поэтому старался быстро вывести катер из шторма. Наконец они выскочили из циклона, и под ними был материк. Алик повернул на север, к обиталищу Лондера. «Помнишь дорогу?» — улыбнулся биолог. «Зачем ты нас увез?» — спросил молодой человек. «Прилетим домой, расскажу, хватит меня пытать. Спасибо, что не стали спорить». «Чувствую, мне сегодня будет не до лечения», — вздохнула Ольга. «А ты лечиться собираешься?» — улыбнулся Лондер. «Я тебя вылечу. У меня лучшие травы и снадобья в северном полушарии». В доме Лондера все было без перемен. Тут же, под куполом, посреди снегов, обшарпанная площадка для посадки, Алекс с трудом посадил габаритную машину на узком пространстве. Они прошли в дом. Лондер шел переодеваться. Ольга осматривалась в гостиной. Алик присел на мягкое гравитационное сиденье и стал покачиваться, ожидая обещанного разговора. Лондер явился румяный, довольный, в сухой одежде, и сзади катилась тележка с едой и двумя комплектами одежды. «Перекусим?» «В молодости я тоже забывала о еде, а с годами больше привык к распорядку». «Во всем важен правильный ритм. Угощайтесь. Все из моего сада. Переодевайтесь и к столу». Оля подсела к столику первой и схватила апельсин. «Земные фрукты! А как пахнет?» Она втянула носом запах. «Я дома». Алик подошел. «Ешьте и слушайте». Лондер пожевал кусочек яблока, вытер губы салфеткой и заговорил с усмешкой. «Итак, я был в порту. Я думал, что увижу победителей, но был разочарован, как и все. Тогда я решил поднять себе настроение и воспользоваться старыми связями. Поговорил с карантинной командой. Я иногда консультирую работников разных портов, поэтому добыть информацию труда не составило. У меня есть данные тестов. Они отвратительные, но достаточные, чтобы Эл не вызывала подозрений. Я их видел. Надо осмыслить. Надеюсь, что ты, коллега, мне поможешь». Он посмотрел на Ольгу. «Данные тут». Она оживилась. Лондон достал из кармана пластинку и бросил Ольге. «А теперь о вашей эвакуации с острова. Марат связался со мной и попросил избавить Эл от контактов. Во всяком случае, на первое время. Так что, молодые люди, никаких визитов. Есть связь. Общайтесь на безопасном расстоянии. Ты, Алик, возьми отпуск. Погуляй, отдохни, подумай, что делать дальше. Тебе отвечать за нее. За все, что было. Остынь сначала, привыкни к родной планете. И не торопись. Меня тошнит при слове «отпуск». Стоит мне подать рапорт, как что-то случается», — запротестовал Алик. «Уже случилось», — возразил Лондер. «Эл на земле. Зачем вы только притащили ее сюда?» «Марат знает больше, чем мы. Он мне ничего не рассказывал, хотя они с Эл примило общались». В голосе Алика почувствовалась ревность. «Это была его обязанность. Он же разведчик. Контакт с другими культурами — это его специальность». Лондер опять улыбнулся. «Опыт. Он опасался, что вы разозлите Эл своей жаждой общения. Поэтому попросил избавить Эл от вашего присутствия», — добавил биолог. Ольга и Алик переглянулись. «Обязанность?» — переспросил Алик. «А он говорил, что общался с ней по-дружески». «Так и есть», — кивнул Лондер. «Эл всегда чувствовала фальшь, но теперь и подавно. Она тоже просила вас убрать с острова. Вы ее рассердили». «Что мы сделали не так?» — спросила Ольга. «Мы старались ей помочь. Почему Марат молчал?» «Чтобы не напугать вас. Чтобы полет прошел спокойно. Эл неплохо контролирует себя. Она смогла. Он считает, что она очень опасна. Находиться рядом с ней опасно. И пускать ее на землю опасно». «Да чем же? Она вела себя обособленно, но нормально для ее психического состояния», — возразила Ольга. «Ненормально. Ненормально. Тебе же помощь нужна после общения с ней». Лондер хитро посмотрел на доктора. «Чувствую, наделали вы там глупостей. Вы слишком много общались с простыми заложниками. Эл – исключительный случай, чрезвычайный случай. Припомните, всех ли Галактис берет под свою защиту? Эл оказалась в привилегированном положении, ее поместили на родной планете, недалеко от войны и без охраны. А ведь она убила Нейба. И пираты это знают. Еще до вмешательства Марата Рассел атаковал меня шквалом сообщений. Заставил вернуться на землю и ждать вас, дети мои. По его мнению, ее ждет либо триумф, либо суд. и известие расползается со скоростью света. И чем скорее Эл придет в себя, тем лучше. Алик побледнел. Он был обескуражен. Лондар так хорошо информирован, Рассел не прислал ему ни одного сообщения. Рассел любит нагнетать обстановку. Значит, это он все устроил. Сначала Марат на борту, потом эти отзывы экипажа. Торнианцев тоже он прислал. Алик не скрыл возмущения. О торнианцах не знаю, но на самом деле не Рассел спланировал ситуацию. Вы знали, кому служили? С самого начала. Должны были знать, что операция, в которой вы участвуете, не в одно действие. Это же Галактис, они все учитывают. Ждите продолжения. Я хочу ее исследовать, серьезно заявила Ольга. Что бы ни планировали, нужно сначала узнать, с чем мы имеем дело. Я немедленно займусь исследованиями. Не успокоюсь, пока не пойму, что из себя Эл представляет теперь. А можно я посмотрю? Спросил Алик. Вот еще будешь работать. Да, нам понадобится помощник. Лондар хлопнул Алика по плечу. С радостью. Алик улыбнулся ему. Отдыхать вы, конечно, не собираетесь, поинтересовался биолог. Нет. Почти одновременно ответили Ольга и Алик. Прошло 5 часов. Ольга откинулась на спинку кресла, потом хлопнула ладошкой об стол. Я знаю, как она прошла тест. Я знаю, что это за данные. Я догадывалась, а теперь и так и есть. Она выдала те результаты в порту, которые получала у меня во время моих исследований. Точь-в-точь, это мои данные. Она их запомнила и показала врачам. Она использовала меня. Ольгино лицо искривилось в кислой ухмылке. Какая я дура! Она мной манипулировала, как куклой. Вытрясла то, что хотела. Считай это дружеской помощью. Она почти заставила тебя сделать липовый отчет, помнишь? Алик потянулся и встал со своего места, а ты согласилась. Что же мы имеем? Лондар заглянул в Ольгины записи. Тесты подобного рода составляются на взаимоисключающих анализах, поэтому их так много. Но для того, чтобы получить картину состояния пациента, достаточно примерно 800 тестов. Эл это хорошо знает, умно. Она знает устройство человеческого организма. Информацию она добыла через Ольгу. Набор параметров позволил симулировать результат. Ну что ж, мы видим очередной виток развития ее потенциальных возможностей. Отлично, капитан Эл. Браво. Ей наш тест и что шмелю бантик. Умно построенная схема. А, пожалуй, я ее потом еще раз исследую. Она сама этому научилась или ее научили? Алекс задал вопрос вслух не потому, что ждал ответа. Он естественным образом возник в его голове. Это я ее учил, правда, давно. Она усовершенствовала мой метод. Умница. Неважно, откуда такие способности. Они у нее есть. Лондар пожал плечами. Она может пройти любое обследование. Какая нам разница, как она этому научилась? Огромная разница. Алик тряхнул головой. Она была на той стороне. А мы кое-что знаем о том, как пираты используют тех, кто работает на них. Она на людей воздействует, на приборы может. Она качала из них энергию. Она способна манипулировать показаниями. Может, точно, я видела, подтвердила Ольга. Алик метнул в Ольгу недобрый взгляд. Она скрыла от него подробности своего общения с Эл. А ну-ка, поведай, засмеялся Лондар. Один раз Эл продемонстрировала мне, то есть пыталась продемонстрировать реальное состояние своего тела, начала девушка. Я удивлялась, что она не имеет повреждений. Я видела идеально ровную кожу, ни пятнышка, ни шрама. При том, что она перенесла это невозможно. Я удивилась, и тогда Эл, не прикасаясь к приборам, вывела на экран список ранений. Она ушла, я успела прочесть с полсотни, а потом Эл вернулась. Сказала, что мы все начнем сначала, и данные мгновенно исчезли. Она их стерла. Я клянусь, она пальцем не пошевелила. Раз, и ничего нет. Ничего уникального. Лондар чуть не зевнул. Такое может каждый человек, если знать как. Ну а 100-процентная регенерация мне давно известна в ее исполнении. Я же говорю вам, другой виток. Не думаю, что Эл станет злоупотреблять способностями. На них нужно много энергии. А ее как раз у нее нет. Она восстановится за сутки. Она высаживалась на планету, белеемела и вернулась как нормальный человек, заявила Ольга. А массовая истерика на корабле. Лондар только головой покачал. Идите-ка вы спать. Утром продолжим. Уже почти полночь. Лондар, ты ничего не сказал о твоей части работы? Намекнула Ольга. Не уходи. Что дал мой анализ тела? Не скажешь, я буду тут ночь сидеть. Да чего же вы упрямые? Лондер снова зевнул. Теоретически в таком теле человек жить не может. А она живет. Состояние стабильное. Она не умрет. Если не найдет возможность пополнить энергию, значит, начнет тянуть ее из всего, что попадется. Из такого состояния также возможны и мутации в другую форму. А она пользуется человеческой матрицей, потому что привыкла к ней с детства. Дань воспитания, так сказать. Она для нее наиболее стабильна и доступна. Руки, ноги у всех одинаковые, можно задействовать модели других людей. Это простое копирование. Но, по сути, это материал, из которого можно слепить что угодно. Лондер, я не брежу. Ты не заговариваешься? Ольга встала со своего места, подошла к Лондеру и впилась в него взглядом. Это гипермутация? Ее уже трансформировали в Галактисе. И это в сравнении не идет. Другая форма жизни? Это вообще Эл? Не знаю. Из беседы на острове могу сказать, что это не та Эл. Ольга не отрывала взгляда от глаз Лондера. Алекс смотрел на них, втянув голову в плечи, как зверь, которого загнали в угол. Лондер посмотрел на него и засмеялся. Вспомнил, что и ты такой? Не бойся, тебя до такого кризиса еще никто не доводил. Досталось ей, ребята. Марат убежден, что это она. Тащить ее на землю было рискованно, но только здесь она сможет стать собой быстрее, чем где-либо. Я согласен. Расчет Галактиса именно на привычную среду. Ответь. Это может быть копия или искусственный объект. Другое существо, которое копирует Эл, не унималась Ольга. Могу сказать, что в ней что-то, безусловно, копирует реальность. Нужно думать, и еще нужна информация. Лондер говорил спокойно, словно обсуждал обыденное дело. Она поправится, процесс обратим. Потребуется много времени. Она постепенно вернется в свое состояние тела и человеческие ощущения. И если ей не мешать и не досаждать, это произойдет спокойно. И главное, не злить. Я знала, что другого шанса не будет. На берегу мы поймали настоящее. То, что не притворялось. Лондер, миленький, спасибо, что ты увез нас оттуда. О, великий космос. Алик, вспомни, был шанс ее подменить. Как все там было? При освобождении, напомнила Ольга. Я не знаю. Алик опустил плечи. Я потерял сознание, я не видел половины процедуры. Мне было просто плохо. Ты ничего об этом не говорил, возмутилась Ольга. Ты тоже о многом умолчала. Как мы теперь узнаем, она это или нет? Мы оставили на острове непонятно что? Воскликнула Ольга. Это она, я уверен, сказал Алик. Когда мы забирали ее, был момент, когда я очень остро все чувствовал, перед тем, как потерял сознание. Я слышал диалог ее и Нейба. И еще я видел ее глаза. Она меня узнала. Я не могу объяснить. Я просто знаю, что это Эл настоящая. А потом я видел такой же взгляд на корабле. Можно сказать, что ты пристрастен. Но я тоже верю, что видел сегодня именно Эл, согласился Лондер. Оставим-ка мы сомнения и будем работать. До завтра. Если сами не уйдете... Я отключу систему.